девчонка для тусовок среди сотен пар своих кроссовок выберет одну и с разбега на танцполы танцует до утра и танцует на ура. В стакане все намешано, замешана гидра. Ее тело в ебанутых, уебанских и бессмысленных татухах. На ее голове всех заебавшая каре. В плейлисте ее техно и абстрактный рэп. Мешки под глазами и порезы на руке. Фотки только на фронталке, толстый слой тоналки. По утрам сигареты и бутылка минералки. Тусовка удалась, когда словила пару палок. Уебаться бы поспать, кинув мобилу на зарядку. Проспиртованное тело и грязная толстовка. Бегом на остановку, дома мамин пропиздон. Проспиртованное тело, девчонка для тусовок. Подкуривает тишку и бодяжит самогон. Держи, пожалуйста, меня, ты в курсе. Девочка туса, с тобой мне не грустно. Моя королева, владычица пульса. Но все хорошие девчонки давно с Иисусом. В переулке дреснул и вся жопа в говне. До дома дошел и подмылся быстрей. В голове хуета, во рту мятный дирол. А по ванной моим дико влажным дерьмом. Об одном лишь мысля, сука, как я устал. От души глейд ебашу, а арома кристалл. Я мустанг. Путь домой порешал, пусть родные семейки мои в черкашах. Я не любил раньше рэп и прочую лажу, но мы боимся называться бандитами. У меня хуёвый мозг и всё, что помню, по большей части вредит ему. По детству ходили с тобой к одному репетитору, а сегодня у Шавы бухой свайп, и тебя увидел я в Тиндере. Жирную тварь и штаны до пупка. Ничёшным пукан твой, поверь мне, не стал. Выблевал, встал всю эту херь через сишку. Раньше б не стал, но сегодня тебе вдруг предал я значение. ХЗ, чё я тут сам, а ты просто очень хочешь свою жопу, два члена. Держи, пожалуйста, меня, ты в курсе. Девочка туса, с тобой мне не грустно. Моя королева, владычица пульса. Но все хорошие девчонки давно с Иисусом. Где тут написано, а моя королева, владычица, такая, уцу, владычица. Странно, да? Прикольно.